На этот раз Фан Юнь не использовал разграбление жизни, потому что нынешняя следственная группа довольно рассеяна. Расстояние между каждым линкором невелико, но и не близко, просто вне зоны его атаки. С другой стороны, выслушав просьбу полковника Кейда, Отто немедленно сказал: «Полковник Кейд, мы немедленно отправимся, чтобы поддержать вас». Дав это обещание, Отто отдал приказы оставшимся линкорам в авангарде команды: «Все идите со мной, чтобы поддержать полковника Кейда». В тот момент, когда прозвучал его голос, он приказал своему линкору без колебания и страха направиться к Фан Юню. Это его решимость как командира и ответственность как лидера. Когда Отто приблизился к Фан Юню, находившемуся в авангарде команды, Даран глубоко вздохнул, а затем медленно приблизился к линкору. В этот момент его сердце билось с невероятной скоростью, заставляя его чувствовать себя очень взволнованным. «Черт, я действительно боюсь», — Даран в душе яростно выругал себя. «Я здесь сейчас, чтобы отомстить за своего лучшего друга. Я не должен бояться». Глава 484. План Кейда. После того, как Даран внутренне подкачался, он поспешно повел свой космический корабль к гигантскому змею, окруженному авангардной командой. На данный момент более 3000 космических кораблей окружают Фан Юня. Их дух на этот раз намного выше, чем раньше. Однако с точки зрения огневой мощи эти люди совершенно несравнимы со следственной группой, возглавляемой капитаном Кейдом. Рев. Гигантская змея в середине флота внезапно подняла голову и зарычала. Его королевские импульсы и аура напугали приближающуюся авангардную команду. Даран, сидевший в центре управления своим собственным космическим кораблем, сглотнул слюну, увидев это зрелище. Он почувствовал, как в его сердцах нарастает страх, когда посмотрел на великого змея. Его сердце бешено колотилось, как будто собиралось выпрыгнуть из груди. «Черт возьми, этот монстр действительно страшный!» Даран с ненавистью выругался. В это время скорость этого линкора, который шел вперед с максимальной скоростью, немного замедлилась. В отличие от своего обычного мужественного «я», на этот раз он решил просто следовать за командой. Среди авангардной команды многие люди начали стрелять, посылая бесчисленные лазерные лучи в сторону великого змея. Полковник Кейт нахмурился, наблюдая за этой сценой издалека. Расстояние между авангардной командой и великим змеем слишком велико, почти 5 миллионов километров. Это давало великому змею много места для маневра, не говоря уже о том, что сила лазерных лучей уменьшается с увеличением расстояния. Рев. Столкнувшись с атакой лазерных лучей, нахлынувших подобно приливу, Фан Юнь громко взревел, а затем сразу же отскочил, уклоняясь в сторону. Со своей скоростью и ловкостью он увернулся от всех входящих лазерных лучей. Постоянно уворачиваясь, он быстро полетел навстречу авангардной команде, преодолев миллионы километров всего за несколько секунд. Пройдя определенное расстояние, он использовал разграбление жизни. Под воздействием этого навыка многие пилоты среди тысяч боевых кораблей быстро потеряли свою жизненную силу. «Командир Отто, многие из наших солдат умирают». Вдалеке, в центре управления командного корабля авангардного флота, солдат докладывал командиру Отто. Брови командира Отто внезапно нахмурились. Такие большие потери превзошли все его ожидания. Несмотря на свою решимость и убежденность, он почувствовал некоторую боль в сердце. «Капитан Кейт, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью». Командир Отто немедленно позвонил капитану Кейду. Великий змей в настоящее время сосредоточен на уничтожении авангардного флота, освобождая силы военного флота, которые были связаны с ним. Если они нападут на великого змея в этот момент, они могут получить неожиданный результат. Гигантский змей теперь полностью вошел в строй авангардного флота. Его действия были чрезвычайно жестокими, уничтожая все линкоры на своем пути. Были ли это бомбы или лазерные лучи, они стреляли без разбора и безостановочно. Под его непрерывной безумной атакой все многочисленные линкоры были уничтожены вместе с людьми внутри них. С другой стороны, полковник Кейт немедленно ответил, услышав слова командира Отто. «Командир Отто, мы немедленно начнем действовать». Он понял скрытый смысл слов командира Отто. С одной стороны, он хотел, чтобы они воспользовались этой возможностью. С другой стороны, он хотел, чтобы они как можно скорее приняли меры, чтобы максимально свести к минимуму число жертв. Это великодушно. Полковник Кейт покачал головой. На самом деле, сейчас еще не лучшее время для атаки. Отто, естественно, понимал это, но чтобы достичь этой точки, нужно пожертвовать почти всеми силами авангарда. Авангардный флот был сформирован временно и, с точки зрения логики, он не должен иметь большого отношения к Отто. Поэтому, когда Отто показал свою позицию, Кит почувствовал, что это была глупая доброта. Эти люди все равно не будут ему благодарны, они просто возненавидят его за то, что он пожертвовал ими и их товарищами. Он не обратил внимания на слова Отто, но ждал. По прошествии 2 минут, под настойчивыми призывами Отто, он отдал следственной группе приказ атаковать. В настоящее время от авангардного флота Отто осталось менее 1500 космических кораблей. Если бы они подождали еще несколько минут, то, возможно, он был бы полностью уничтожен. В уголках рта полковника Киида мелькнула презрительная усмешка. Это было не для этого хрупкого авангардного флота, а для командира Отто. Через некоторое время его взгляд снова упал на гигантского змея, глядя на великого змея, который все еще безостановочно убивал эти линкоры. Его взгляд становился все более холодным. «Пришло время закончить эту битву», – пробормотал полковник Кейт. Внезапно его следственная группа направилась к великому змею, как острое лезвие. Две команды, которые были ответственны за преследование великого змея, также направились к нему, но на этот раз эта миссия больше не входит в их обязанности. Теперь этот авангардный флот будет самым большим преследователем великого змея. ХМ. На командном корабле авангардного флота командир Отто изобразил на лице намек на гнев. Он был недоволен полковником Кидом. Этот чертов парень на самом деле так долго медлил. После горького проклятия грудь Отто яростно вздымалась. Он внимательно посмотрел на голографическую проекцию перед собой. На проекции было в точности изображение полковника Кида, ведущего следственную группу к великому змею. По мере того, как следственная группа приближалась, расстояние между ними сокращалось. Он уже видел, что космический корабль следственной группы вот-вот выстрелит. От различных оружейных устройств их космического корабля начинают загораться белые огоньки, указывающие на то, что устройства активированы и могут начать атаку в любое время. Однако на этот раз они не напали на великого змея. Отто знал о плане полковника Кида, он планировал использовать их передовые силы, чтобы сдержать гигантского змея, чтобы они могли подобраться достаточно близко, чтобы начать дождь атак. Внутри непрерывного массива атак на великого змея будут постоянно нападать, не давая ему шанса сбежать. В то время, даже если у этого гигантского змея есть способность к восстановлению, это не сильно поможет перед таким непрерывным массивом атак. Такого рода точную и мощную атаку может провести только следственная группа во главе с капитаном Кидом. Потому что только когда их огневая мощь достаточно сильна, они могут нанести тяжелый и непрерывный урон великому змею за короткий промежуток времени. Если авангардный флот осмелится на такое, они будут только уничтожены. Их огневая мощь далека от того, чтобы серьезно ранить Фан Юня или даже ограничить его. Ему потребуется всего 2-3 секунды, чтобы выбраться из центральной зоны обстрела, а затем контратаковать. В это время следственная группа полковника Кида вскоре столкнется с великим змеем. Удастся ли его план выполнить идеально или нет, еще предстоит выяснить. Глава 485. Сжатие черной дыры. Думая об этом, чувство гнева в сердце Отто постепенно исчезло, и его внимание полностью привлекло приближающееся сражение. Обе стороны становились все ближе и ближе. Следственная группа уже была очень близка к великому змею. Сейчас самое время. Отто подумал про себя. Он очень опытен, поэтому смог определить лучшее время для атаки. Как и ожидалось, в то время полковник Кейт немедленно приказал флоту атаковать. Но в этот момент ситуация внезапно изменилась. На командном корабле авангарда вдалеке у командира Отто были широко раскрытые глаза, полные шока, когда он наблюдал за ситуацией вдалеке. Это что происходит? У него было бледное выражение лица. Как будто он увидел что-то невообразимое. Не только он, но и другие люди в этом районе, особенно те, что находятся дальше, наблюдали за великим змеем с выражением шока. Это. Дарон ошеломленно уставился на голографическую проекцию перед собой. Несколько мгновений назад флот все ближе и ближе подбирался к великому змею. Как раз в тот момент, когда они собирались начать атаку, великий змей был тем, кто взял на себя инициативу атаковать. Его метод атаки чрезвычайно странный, мощный и шокирующий. Это способность, которой великий змей никогда раньше не пользовался. В этот момент, необъяснимо, все объекты вокруг гигантского змея были искажены и разбиты на частицы в одно мгновение, летя к великому змею с невообразимой скоростью. Эти частицы превратились в ослепительный луч света и энергии, выглядя чрезвычайно красивыми и великолепными. Всего за мгновение следственная группа, приближавшаяся к гигантскому змею, и космические корабли авангардного флота, находившиеся неподалеку, в этот момент превратились в такие легкие частицы. Подобно падающей звезде, они сияли во Вселенной в течение 2-3 секунд, прежде чем были поглощены телом Фан Юня. Оставшиеся космические корабли и люди на них безучастно смотрели на эту сцену. После того, как ослепительный свет исчез, остался только великий змей. Гигантская змея казалась черной дырой, притягивающей их взгляд, не дающей им отвести взгляд. Они смотрели на гигантского змея, как марионетки без души, так что их космические корабли оставались неподвижны в космосе. На самом деле космических кораблей осталось очень мало, всего 200. Все эти космические корабли уцелели, потому что они были далеко от Фан Юня. Глот. Отто сглотнул полный рот слюны на командном корабле авангардных сил, дышать стало трудно, потому что он обнаружил, что гигантский змей внезапно развернулся и сосредоточился на них. Расстояние между ними очень велико, но вид гигантской змеи, казалось, проник сквозь всю пустоту, приземлившись прямо на них. Всего за мгновение его ноги подогнулись, почти упав на землю. Из этого далекого пространства Фан Юнь взглянул на командный корабль, где находился Отто. Он не бросился атаковать его, а начал уничтожать линкоры, спасшиеся от катастрофы. Сделав это, он громко взревел. Рев. Он объявлял о своей победе. На командном корабле тело Отто снова затряслось, когда он услышал вой Фан Юня, но затем обнаружил, что еще один гигантский зверь появился из далекой тьмы и полетел к великому змею. Это большая черепаха. Разница в размерах между ними немного велика, примерно треть от размера великого змея. Они и раньше знали, что у этой гигантской змеи есть спутник. Когда они боролись с ним раньше, они не знали, где прячется эта гигантская черепаха, и не обращали на нее внимания. Предыдущий рев должен был быть великим змеем, призывающим своего спутника, великую черепаху. Ха-ха. Отто тяжело вздохнул. Он чувствовал, что его тело вот-вот рухнет. Он вытер пот со лба рукой, но его глаза не отрывались от голографической проекции перед ним. Он наблюдал, как великий змей нежно погладил голову гигантского змея, а затем спокойно направился вперед. Гигантская черепаха обеспокоенно осмотрела раны гигантской змеи, а затем радостно завыла. Все раны, которые Фан Юнь получил ранее, исчезли, не оставив даже шрама. Гигантская черепаха весело облетела вокруг Фан Юня и скопировала его, нежно поглаживая по голове. Увидев эту теплую сцену, в сердце Отто появилась рябь. Возможно, наш подход неверен. В его сознании возникла сцена двух бегемотов, играющих в космосе. Теперь, когда он думает об этом, они никогда не исследовали этих существ и не исследовали их подробно. Они просто чувствуют, что эти существа слишком могущественны и угрожают подобным разумным цивилизациям, поэтому их необходимо уничтожить. Не говоря уже о том, что в телах этих гигантских существ есть много сокровищ, которые можно получить. Следовательно, их отношение к этим существам в основном состоит из двух эмоций – страха и жадности. Однако, увидев эту теплую сцену, Отто внезапно почувствовал, что эта идея была немного произвольной. Два гигантских зверя, играющих в космосе, независимо от того, кто из них умер, другому будет очень грустно. Подумав об этом, Отто не смог сдержать кривой улыбки. Он знал, что его глупый святой и добрый характер снова вступил в игру. Эти два чудовища, особенно великий змей, устроили великую резню. Более того, теперь, когда они были занесены в список охотников, за ними будет гоняться все восьмое небо и даже вся Академия Сакуры. Однако этих двух монстров, их действительно так легко убить, Отто не мог не опустить голову. В его сознании возникла предыдущая сцена, когда следственная группа и большая часть авангардной команды были раздавлены на легкие частицы, а затем проглочены великим змеем. Такая сцена абсолютно незабываема для него. Он уверен, что даже если бы весь восьмой регион не пожалел усилий, чтобы убить этих двух существ, и с помощью Академии Сакуры, они могли бы устранить их, но цена, которую они заплатят, невообразимо велика. Ха-ха. Отто не знал, что сказать. В конце концов, он тяжело вздохнул, затем дал указание оставшимся линкорам авангардного флота. Все, выслушайте мой приказ и возвращайтесь на центральную планету. План перехвата авангардного флота провалился. Мало того, следственная группа и силы с других небес также были уничтожены. Можно сказать, что результатом этой битвы стало полное поражение 8-го региона и Академии Сакуры. Сразу после этого дня новость о поражении 8-го флота авангарда небес и крахе следственной группы полковника Киида немедленно распространилась по небесам. Интерес разумных цивилизаций к великому змею возрос на несколько уровней. Глава 486. Таинственные способности. Дарн, как тебе удалось спастись от этой гигантской змеи? В общежитии несколько выпускников пришли в спальню Дарна и Драммонда. Теперь, когда Драммонд мертв, это стало эксклюзивным общежитием Дарна. В это время несколько выпускников, которые были относительно знакомы с Дарном, пришли в его общежитие и нетерпеливо расспросили его о битве. Авангардный флот, посланный восьмым небом, должен был перехватить великого змея и ждать, пока военный флот подойдет сзади и убьет великого змея. Но результат этого инцидента потряс всех. В конце концов, победитель был великий змей, который убил всех. Кроме того, прибыла часть военного флота, в том числе следственная группа и несколько студенческих команд из Академии Сакуры, но их конец еще более плачевен, чем у флота авангарда. Некоторым линкорам авангардного флота в конце концов удалось спастись, но ни один космический корабль следственной группы не выжил. Дарн также является одним из выживших членов авангардного флота. Услышав вопросы своих выпускников, он глубоко вздохнул, затем взял чашку, отставленную в сторону, чтобы выпить воды, но его руки дрожали, из-за чего чашка задрожала и несколько капель упали на стол и его ноги. «Дарн, что ты видел?» – нетерпеливо спросил стоявший рядом с Дарном выпускник. Они сели за длинный стол в общежитии, и Дарн сел на левом конце стола. По обе стороны от него сидят два выпускника, а по другую сторону от него три выпускника. Старший выпускник, который говорил последним, был тем, кто сидел в середине трех выпускников, сидевших напротив него. В тот момент, когда прозвучал голос этого человека, в глазах Дарна появилось выражение воспоминания, но сразу же после этого его тело задрожало. У людей в этой комнате были сложные лица, когда они наблюдали за ним. Эта гигантская змея полностью разрушила Дарна. Эта мысль возникла в их головах. Это на самом деле невероятно. Людям, которые тренировались с детства и пережили много сражений, очень трудно страдать от послевоенных травм, особенно для людей с большим мужеством и твердой убежденностью, таких как Дарн. После того, как флот авангарда или то, что от него осталось, вернулся, они не объявили о специфике войны. Если быть точным, содержание объявления все еще обсуждается. Внешний мир с нетерпением ждет официального объявления от 8-го региона. Это были не только люди 8-го, даже люди с 7-го, 6-го и 5-го регионов обратили внимание на этот инцидент. Следственная группа была послана с 7-го региона, и ее руководитель, капитан Кейт, был старшим руководителем 7-го региона. Кроме того, ученики с 6-го региона также мертвы. Даже люди с 5-го региона обратили внимание на этот инцидент. В конце концов, его последствия варьировались от 8-го до 6-го региона. Есть также довольно много новостных каналов, которые транслировали этот инцидент. Конечно, для 5-го региона это не особенно большое событие. Дарн. Видя, что Дарн начинает терять концентрацию, выпускники постарше не могли не помахать перед ним рукой. Дарн пришел в себя. Он слегка вздохнул, затем медленно сказал: «В то время эта гигантская змея была абсолютно способна убить всех нас, но она позволила нам уйти, позволила вернуться. Возможно, это его добрые намерения, но есть и другой вариант. Он хочет, чтобы мы вернулись, распространили новости, привели в следующий раз больше людей, чтобы он мог поесть. Может быть, дело не только в этом». Сказав все это, Дарн поднял голову и посмотрел на трех выпускников с противоположной стороны, прежде чем дрожащим голосом произнести: «Вы никогда не должны участвовать в этом, даже если предлагают очень щедрое вознаграждение. Этот инцидент – не то, в чем мы можем участвовать. Такие люди, как мы, сколько бы ни шли, просто пушечное мясо, низкокачественное пушечное мясо». Дарн скрипнул зубами. Он крепко сжал руки в кулаки, гнев и ненависть клокотали в его сердце. Он действительно зол. Зол на свою слабость и зол на свою беспомощность. Как он сказал, такие люди, как они, даже не являются пушечным мясом на полях сражений такого уровня. Подумав об этом, если бы не появилась следственная группа, флот авангарда погиб бы задолго до этого, включая его. Даже в борьбе со следственной группой Великий Змей никогда не использовал свои истинные способности, он просто играл. Момент, когда он решил использовать свои истинные способности, был временем их смерти. Я слышал, что гигантский змей уничтожил все космические корабли следственной группы всего одним движением. Выпускники постарше на мгновение заколебались, затем осторожно спросили. Даррен взглянул на него, затем кивнул и сказал: «Это правда, вот почему я сказал тебе не участвовать в этом инциденте. К счастью, я был очень далеко от той гигантской змеи, когда он использовал эту способность, иначе меня бы здесь не было». Даррен на мгновение замолчал, прежде чем продолжить. «В то время приборы на моем космическом корабле показали, что вокруг великого змея возникло огромное гравитационное поле. В то же время его масса быстро увеличивалась. Эта масса была настолько велика, почти сравнима с черной дырой размером с планету. Под действием такого огромного гравитационного поля все космические корабли, находящиеся рядом с ним, были разорваны на куски. Их энергетический щит ничем не отличался от бумаги, будучи почти полностью неэффективным». На лице Даррена появилось выражение страха. Каждый раз, когда он вспоминает эту сцену, в его сердце нарастают страх и чувство бессилия. Выпускники рядом переглянулись и нахмурились. Изменение собственной массы и воплощение в виде черной дыры – это то, что они никогда не представляли возможным для живого существа, полностью выходящие за рамки их ожиданий. В их знаниях и познании методы атаки загрязнителей в основном представляют собой различные энергетические атаки, такие как сверхмощные лазерные лучи, антиматериальные бомбы, гамма-лучи и т.д. Некоторые чрезвычайно мощные загрязнители могут даже имитировать сверхновые звезды. Загрязнители более высокого уровня обычно обладают какими-то странными и таинственными методами атаки, иногда даже похожими на концепции способностями, от которых невозможно защититься. Они могут использовать только различные материальные и жизненные ресурсы, а затем захватывать и запечатывать их. Эта битва – не то, в чем могут участвовать регионы низкого уровня. Только области высшего уровня имеют возможность иметь дело с этими существами. Однако этот великий змей продемонстрировал именно такие странные методы нападения. Это существо. Несколько выпускников Даррена снова посмотрели друг на друга, обнаружив выражение ужаса в глазах друг друга. Глава 487. Первоначальная слава и новые навыки. Этот монстр не правитель, верно? Сказал выпускник постарше. Он задал все вопросы, которые хотел задать, но этот последний, самый важный. Все выпускники нервно посмотрели на Даррена, ожидая его ответа. Даррен покачал головой. Мы еще не знаем. Однако, в дополнение к ужасающей атаке, о которой я упоминал ранее, этот монстр обладает странной способностью, способной лишать живые существа их жизненной силы. Эти две способности сильно отличаются от обычных способностей правителей. Это может быть правитель высокого уровня, но я думаю, что, скорее всего, это правитель высокого уровня в зачаточном состоянии. Что ты имеешь в виду? Ты. Выпускники постарше смотрели на Даррена широко раскрытыми глазами. Верно. Даррен кивнул. Его эмоции немного успокоились, и мысли прояснились. Судя по имеющейся в настоящее время информации, высокоуровневые правители обладают множеством странных способностей, но такие правители встречаются крайне редко, поэтому исследования большинства людей по ним все еще находятся в зачаточном состоянии. Однако большинство людей думают, что правители низкого уровня превратятся в правителя высокого уровня после того, как они пройдут через невыразимые трудности. Когда они станут правителями высокого уровня, они приобретут множество странных навыков, но теперь Даррен чувствовал, что только некоторые особые правители могут превратиться в правителей высокого уровня. Например, уровень силы этой гигантской змеи не очень высок. Даррен предположил, что это может быть правитель низкого уровня с хорошим потенциалом. Возможно, через бесчисленные годы он может превратиться в правителя высокого уровня, наводящего ужас на всю Вселенную. Только эти правители с своей силой могут достичь точки, когда все разумные формы жизни Вселенной будут их бояться. На их младшей стадии сила не так велика, но у них уже есть много видов странных способностей, и Великий Змей может быть просто одним из них. В спальне больше никто не разговаривал. Даррен обрабатывал в уме всю собранную им информацию о Великом Змее, в то время как остальные все еще переваривали информацию, полученную сегодня от Даррена. Даррен не рассказал школе о своей догадке, потому что очень хорошо знал, что в этом нет необходимости. Его предположение не является беспрецедентным, и школьным руководителям следовало бы подумать об этом. Теперь все зависит от их подготовки. Однако, согласно его предположению, на этот раз регионы более высокого уровня определенно отправят большое количество войск, чтобы захватить этого великого змея. Поскольку этот инцидент связан с правителем высокого уровня, существа, с которыми империи, возможно, не смогут справиться, даже если они развернут все свои накопления в течение тысяч лет. Появился правитель, который может являться молодым правителем высокого уровня. Эта новость распространилась среди руководителей нескольких регионов. Простые граждане и богатые люди думали, что, поскольку великий змей находится далеко в восьмом регионе, он их не коснется, поэтому их это мало заботило, но многие лидеры, дворяне, короли и правители обратили внимание на появление этого существа. «Отправьте исследовательские команды в восьмой регион и сделайте все возможное, чтобы расследовать это». Несколько регионов более высокого уровня послали соответствующий персонал в восьмой регион, чтобы исследовать великого змея. Особенно седьмой и шестой регион, оба они официально начали сотрудничать с восьмым регионом, отправив две большие команды в восьмую область галактики, в то самое место, где в последний раз появлялся великий змей. Тихое и уединенное пространство стало несколько оживленным из-за постоянного потока исследователей. Проблема в том, что они временно потеряли след гигантского змея, поэтому им остается только надеяться, что различные наблюдательные аванпосты обнаружат следы великого змея, или чтобы их космические корабли случайно столкнулись с великим змеем. Однако эти два момента пока не были реализованы. Гигантский змей внезапно исчез из поля зрения всех, точно так же, как когда он внезапно появился. Великий змей, которого преследуют многие могущественные регионы, теперь летит по вселенной вместе со своим спутником, великой черепахой. Со времени той великой битвы прошло 5 месяцев. Очки биоэнергии Фан Юня достигли 40 миллиардов несколько дней назад, достигнув требования эволюции. В настоящее время он находится на 89-м уровне. К настоящему времени его очков навыков более чем достаточно, чтобы улучшить разграбление жизни, и он сделал именно это, максимально улучшив этот мощный навык. Что еще более важно, после этой эволюции появились новые навыки. Один из них – разрушительная антиматериальная бомба. Из его названия легко понять, что это улучшенная версия антиматериальной бомбы, и, как и ожидалось, первый уровень в несколько раз сильнее, чем максимальная антиматериальная бомба. Для этого навыка при первом обновлении требуется 200 очков навыков, а при каждом последующем обновлении необходимо добавлять 50 очков навыков. Чтобы максимально улучшить этот навык, ему снова нужно больше 1000 очков навыков. Другой навык, защитный навык, и это продвинутая версия космического барьера, продвинутый космический барьер. Обычный космический барьер имеет фатальный недостаток, то есть его слабость против большого количества атак, особенно атаки, приземляющиеся в одной и той же области, но у этого продвинутого навыка нет такой слабости. Его защита также, естественно, значительно возросла, как и его дальность действия. Если он захочет, используя этот навык, он сможет защитить целую планету от любого вреда. Требуемые очки навыков для этого навыка и каждого последующего обновления такие же, как у разрушительной антиматериальной бомбы. Появление этих двух навыков значительно увеличило арсенал способностей Фан Юня. Особенно оборонительные навыки значительно повысили его живучесть. «Теперь мне не хватает очков навыков». У Фан Юня была горькая улыбка на его огромной змеиной голове. По крайней мере, он может развиваться гораздо быстрее, чем раньше. Его скорость роста резко возросла после получения черной дыры. Есть вещи стало очень удобно. Для нынешнего него планеты – не более чем закуски. С другой стороны, очки репутации растут с невероятной скоростью. Теперь его репутация исходит не только от Млечного Пути, но и от Высшей Голубой Империи. Там до сих пор ходит много историй и легенд о нем. Кроме того, он также получил много очков репутации из-за большого беспорядка, который он вызвал в восьмом регионе. Это, естественно, было его планом с самого начала. Он должен был завоевать некоторую известность на всех небесах после этого инцидента. Глава 488. Внешнее влияние. В тихом пространстве два гигантских зверя неслись вперед галопом, каждую секунду преодолевая сотни тысяч километров. Фан Юнь посмотрел на гигантскую черепаху рядом с ним. Теперь размеры последнего стали еще меньше по сравнению с ним. После очередной эволюции его длина достигла ужасающих 250 километров, а диаметр также достиг 10 километров, что делает его поистине ужасающим чудовищем. Теперь, пока он стоит на поверхности Земли, он может легко вытянуться в космос, вытянув шею. Что касается гигантской черепахи, то сейчас ее диаметр составляет 60 километров. Это тоже много, но по сравнению с Фан Юнем он выглядит маленьким. Самое главное, что сила морской черепахи немного слабовата для него. Каждый раз, когда он сталкивался с этими флотами, гигантской черепахе оставалось только прятаться. Более того, Фан Юнь был немного обеспокоен. Если когда-нибудь в будущем он столкнется с большим флотом, и гигантская черепаха не успеет спрятаться, возможно, многочисленные атаки могут нанести ей большой или даже смертельный урон. Это может быть правдой даже под его защитой. Поэтому в это время Фан Юнь надеется улучшить силу гигантской черепахи. Он разбил планеты на энергетические частицы, затем сконденсировал их, используя гравитацию, прежде чем отдать гигантской черепахе на съедение, надеясь увеличить ее силу. После эксперимента он обнаружил, что этот план действительно выполним. Гигантская черепаха продемонстрировала большой рост после употребления в пищу конденсированной энергии планет. Фан Юнь, наконец, облегченно вздохнул. По крайней мере, развитие гигантской черепахи не будет слишком сильно отставать от него. Теперь Фан Юню нужно каждый раз готовить две порции пищи, но для него это ничего не значит. В космосе бесчисленное множество мертвых планет, в каждой галактике от миллиардов до триллионов планет, и на каждом небе много-много галактик, поэтому Фан Юнь никогда не беспокоился о нехватке биоэнергии. На данный момент Фан Юнь глотает только планеты, он никогда не проглатывал ни одной звезды, потому что, когда он пытается проглотить звезды, его сигналы об опасности начинают безумно предупреждать его. Его инстинкты подсказывали ему, что если он проглотит звезду с его нынешней силой, прилив энергии причинит ему большой или даже смертельный вред. У-у-у-у. Рядом с Фан Юнем гигантская черепаха взвыла с высоко поднятой головой, затем начала бродить вокруг Фан Юня. Этот парень всегда такой, беззаботный, без ощущения кризиса и срочности, которые приходят с большим вниманием. Он не знает, крепкие ли у него нервы или простой ум. Глядя на счастливую гигантскую черепаху, Фан Юнь беспомощно покачал головой. Перед ним появилась огромная планета. Это было похоже на газовую планету. В тот момент, когда Фан Юнь увидел ей, он начал пожирать. Планета впереди была разорвана черной дырой Фан Юня и немедленно была притянута к нему. По пути вперед фрагменты планеты еще больше разлетелись вдребезги и превратились в частицы, похожие на туман, подобно реке, которая облетела Фан Юня и гигантскую черепаху, прежде чем была проглочена ими в желудок. Поглотив планету, Фан Юнь и гигантская черепаха продолжали свой веселый путь еще 10 дней. На самом деле, теперь они вступили во внутренние районы восьмого региона. Фан Юнь часто получал какие-то беспорядочные электромагнитные волны, большинство из которых являются электромагнитными сигналами, передаваемыми удаленными космическими аппаратами. Фан Юнь проигнорировал их, продолжая свой путь с гигантской черепахой. В эти дни его очки репутации стремительно росли, с такой скоростью, какой никогда раньше не наблюдалось. Раньше репутация составляла всего около 540 миллиардов, а теперь она взлетела до 580 миллиардов. Его накопленные очки навыков достигли почти 300 очков, из которых он использовал 200 очков для повышения разрушительной антиматериальной бомбы до 1-го уровня. По сравнению с предыдущей бомбой, этот навык не только более мощный, но и, что более важно, этот навык имеет гораздо более широкий диапазон атаки. После максимального использования этого навыка его дальность действия будет на том же уровне, что и у разграбления жизни, которая составляет миллионы километров. Поэтому, если бы вокруг Фан Юня появилось большое количество кораблей, в дополнение к двум навыкам разграбления жизни и черная дыра, он также мог бы использовать этот новый навык, чтобы убить их. Фан Юнь с нетерпением ждал возможности уничтожить гигантский флот, растянувшийся на сотни тысяч километров, всего одной атакой. Это убийство обладало потенциалом величия. К сожалению, этот навык все еще находится на 1-м уровне, ему нужно много очков навыков, чтобы довести его до максимального потенциала. Проблема в том, что мне все еще не хватает очков навыков. Фан Юнь внутренне вздохнул. Он уже быстро набирает очки навыков, но они не могут поспевать за его потреблением. Сейчас мои очки репутации растут быстрыми темпами, но это не предел. Фан Юнь внутренне задумался. Теперь его основной источник репутации исходит от восьмого региона. В конце концов, он все еще находится на их территории, поэтому они больше всего беспокоятся о нем. Многие люди боятся, что он вызовет бедствия в их районе проживания. Если бы он это сделал, то больше всего проблем было бы у обычных людей и граждан. Теперь он уже хорошо известен в восьмом регионе. Чтобы ускорить рост его репутации, наиболее оптимальным выбором является распространение его имени на другие регионы более высокого уровня. Но если я буду слишком заметен, я могу привлечь внимание этих очень высокопоставленных регионов. Это немного хлопотно. Фан Юнь снова заколебался. Теперь он имел дело с оружием восьмого и седьмого регионов. Следовательно, имеет приблизительное представление об их способностях. Он даже раньше имел дело с командой с шестого региона. Судя по ситуации боя, оружие, демонстрируемое восьмым и седьмым регионами, не представляет для него большой угрозы, но оружие, демонстрируемое шестой областью Вселенной, немного более хлопотно. Даже несмотря на то, что он уничтожил эту команду одним махом, если количество боевых кораблей такого уровня увеличится, это может стать проблемой для него, особенно объединенной лазерной атакой их команды. С людьми шестого региона уже немного трудно справиться в большом количестве. Если люди с пятого региона или еще более могущественных выйдут, у него будут еще большие проблемы. Может быть, он даже не сможет убежать. Эти могущественные регионы не должно волновать такое, верно? Фан Юнь задумался. Даже если бы он продемонстрировал боевую мощь на уровне правителя, могущественные небеса не должны были обращать на это особого внимания. В конце концов, правители там очень распространены. Однако Фан Юнь никогда не ожидал, что среди этих небес высокого уровня некоторые уже послали флоты в восьмой регион, чтобы найти его. Единственные, кто еще не сдвинулся с места, пять высших регионов. Сейчас они в основном скептически относятся к слухам о том, что Великий Змей был правителем в зачаточном состоянии. В основном они занимают выжидательную позицию. Только после подтверждения этой новости они будут использовать свою силу, чтобы поймать его. Так что теперь, его по-настоящему разыскивают следственные флота. Фан Юнь не знал об этих вещах. Он продолжал двигаться вперед в пространстве вместе с гигантской черепахой, казалось бы, без всякой цели. На самом деле, Фан Юнь также хотел получить некоторую информацию из внешнего мира, но просто не получил такой возможности. Глава 489. 18 руин. В течение этого времени флотилии с других небес посещали восьмое небо один за другим, во время которого лидеры восьмого неба были очень напуганы, особенно встревожены и даже гораздо более встревожены, чем в тот раз, когда они обнаружили великого змея, блуждающего по их территории. Для них эти флоты с других небес казались более страшными, чем великий змей. «Дрн, в наше небо прибывает много мощных флотов», в кампусе молодой человек сказал своему спутнику Дрну. Оба они были выдающимися учениками отделения Академии Сакуры Восьмого Неба. Можно сказать, что они близкие приятели. Вначале он и еще несколько человек пришли в спальню Дрна, чтобы расспросить его о великом змее. Этого молодого человека зовут Баха. Он один из немногих лучших друзей Дрна вместе с Драммондом. «Да», Дрн кивнул и сказал, «Баха, похоже, что люди сверху пришли к тому же предположению, что Великий Змей является детенышем правителя высокого уровня. Что мы можем сделать?» — сказал Баха, нахмурив брови. «В любом случае, с этим правителем мы не можем иметь дело. На самом деле, мне интересно, смогут ли они найти его и разобраться с ним. Я слышал, что правители высокого уровня могут даже разрушать галактики. Говорят, что если они достаточно разгневаны, то могут причинить большой вред целому небу Вселенной. Руины 18 была образована после того, как чрезвычайно мощный правитель высокого уровня сошел с ума и бушевал по всему космосу. Выслушав слова Бахи, Дран кивнул. Пространство, в котором они в настоящее время живут, уже чрезвычайно велико, состоит из 9 небес, одно из которых больше другого, и великой пустоты между каждым из них. Однако это можно рассматривать только как верхушку айсберга во Вселенной, потому что снаружи есть много огромных и таинственных пространств. Эти огромные пространства могут быть пустыми, но это не значит, что там вообще ничего нет. Есть много областей, где звезды только начинают развиваться. Все виды космической пыли и различных газов взаимодействуют друг с другом, образуя новые звезды, или некоторые космические метеориты попадают в эти пространства, а затем оседают там, сталкиваясь с другими метеоритами и новыми небесными телами, образуя новые звезды и планеты. Эти пространства можно назвать новорожденными вселенными, хотя и очень маленькими. В таких уникальных областях родились некоторые особые элементы. Кроме того, некоторые из этих пространств когда-то были родным городом некоторых могущественных цивилизаций, но из-за неизвестных катастроф они были разбиты на куски, а затем превращены в руины. Включая эти специальные пространства, известно 18 руин. Эти руины обычно имеют тот же размер, что и могущественные регионы, некоторые даже больше этого. Многие могущественные цивилизации пытались исследовать эти руины, но им почти ничего не удалось обнаружить. Никто не знает, что находится внутри этих руин. Может быть, это такое же цивилизованное место, как и они, а может быть, это пустое и одинокое место. Многие из этих руин созданы естественными причинами, но есть некоторые руины, созданные из-за правителей. Руины 18, упомянутые Баха, являются именно такими руинами. Это произошло более 1000 лет назад. Руины 18 в то время все еще были частью могущественного региона, но там появился сумасшедший правитель высокого уровня. Это вызвало множество невообразимых катастроф, в конечном итоге разбив это небо на множество частей. Поскольку в младенческом возрасте существует правитель высокого уровня, означает ли это, что у него есть родители? И если да, то где они? На лице Бахи отразилось глубокое беспокойство. Что он хотел донести, так это то, что, поскольку юный правитель высокого уровня появился в восьмом регионе, означает ли это, что в их небе есть другие правители высокого уровня? Даран горько улыбнулся, когда Баха сказал это. Он также думал об этом, и он абсолютно уверен, что руководители восьмого региона думали об этом, но ситуация полностью находится вне их контроля. Если они осмелятся помешать исследовательским флотам с других областей исследовать гигантского змея, он уверен, что на следующий день их встретят военные флоты. Ситуация между различными небесами очень отличается от мира и сотрудничества на поверхности. Под атакой правителя и флотов нескольких других мощных небес их восьмое небо будет превращено в руины. Ха! Даран беспомощно вздохнул, затем продолжил двигаться вперед. На другой стороне, в главном здании домена на центральной планете восьмого неба, Отто сидел за столом для совещаний, а рядом с ним было много людей. Все люди, сидевшие за столом для совещаний, хмурились. Присутствующие здесь люди в основном являются лидерами восьмого неба, властителями больших владений. Строго говоря, Отто не имеет права участвовать в этой встрече. Однако сейчас все по-другому, потому что Отто, один из немногих, кто сражался с великим змеем и выжил, он участвовал в этой встрече. Человек, который председательствовал на собрании, был стариком с седыми волосами и множеством морщин. Если не считать его чрезвычайно бледной кожей и роста более 2 метров, он ничем не отличался от обычного человека. Итак, давайте поговорим об этом. Пятое небо готовится послать к нам флот. Старик, сидевший в главном кресле, обратился к остальным людям в конференц-зале. Другие нахмурились, услышав это. Саркастически заметил мужчина средних лет. Эти ребята действительно вежливы, зная, как приветствовать нас, владельцев этого неба, перед входом. Ха, мы никак не можем понять, кто сделал их сильнее нас. Другой человек спокойно заговорил, но на их лицах была насмешка. Старик, председательствовавший на собрании, слегка покачал головой, затем посмотрел на Отто и сказал: «Отто, что ты думаешь? Милорд, могу я спросить, сколько боевых кораблей они развернули во флотах, которые они послали?» Отто на мгновение задумался, прежде чем спросить старика. Седьмое небо послало флот из десятков тысяч боевых кораблей, шестое небо послало только 3000 боевых кораблей, а пятое небо послало 1000 боевых кораблей. Выслушав слова старика, Отто кивнул. На данный момент кажется, что флот, который они прислали, не слишком велик, но как только будет подтверждено, что гигантский змей является загрязнителем высокого уровня в младенчестве, все полностью изменится. Количество линкоров и их мощность резко возрастут. Милорд, каковы их требования? Снова спросил Отто. Они надеются, что мы сможем помочь им найти следы великого змея. В то же время мы должны послать большой флот, чтобы помочь им, как только они найдут местонахождение великого змея. Глава 490. Глупость сильных. Когда он говорил об их последнем требовании, лицо старика было холодным. На данный момент старик действительно не хочет ввязываться в эту историю. С самого начала и по настоящее время гигантский змей не причинил никаких проблем их восьмому небу, но если флоты других небес придут на поиски этого гигантского змея, это окажет гораздо большее влияние. Что еще более важно, если родители этого великого змея, то есть два взрослых загрязнителя высокого уровня, все еще находятся на восьмом небе, флоты различных небес определенно разозлят их, в это время они будут страдать от ужасающих бедствий. О судьбе восьмого неба говорить не нужно, оно определенно превратится в руины. Именно они будут страдать больше всего. Хаем, эти ребята действительно не воспринимают нас всерьез. Мужчина средних лет в военной форме сердито сказал, его слова заставили выражение лиц людей в конференц-зале стать еще более мрачными. «Сэр, можем ли мы позволить им разгуляться только на нашем восьмом небе?» В этот момент какой-то человек спросил старика, сидевшего впереди. Остальные люди в конференц-зале тоже посмотрели на старика. Услышав это, старик покачал головой и сказал, «Ты все еще хочешь помешать им войти? Если мы это сделаем, то нас будет ждать общий гнев других могущественных небес. Эта ситуация также станет большой катастрофой для нашего восьмого неба». Но, говоривший, казалось, хотел что-то сказать, но слова не выходили у него изо рта. В глубине души он также понимал, что старик был прав. Если они посмели выгнать этих парней, их будет ждать гнев по крайней мере три могущественных небес. В это время они, вероятно, пошлют флот, чтобы завоевать восьмое небо, а затем использовать его в качестве поля битвы, чтобы захватить великого змея. Отто, расскажи о своем мнении. Как ты думаешь, что нам следует делать? Старик, представитель Верховного Совета Восьмого Неба Клаузнер, посмотрел на Отто. В это время все присутствующие в комнате тоже посмотрели на Отто, желая выслушать мнение этого военного командира, которое раньше их не волновало. Отто некоторое время размышлял, прежде чем сказать, «Сэр, этот великий змей, возможно, не так прост». Хаем, услышав это, Клаустер нахмурил брови и сказал, «Объясни подробно». Отто посмотрел на всех в конференц-зале и сказал, «Сила этой гигантской змеи, вероятно, все еще выше нашего воображения. Даже если разведывательные флоты других небес найдут следы великого змея, они, вероятно, не смогут справиться с ним. Теперь, когда могущественные небеса нуждаются в нашей помощи, мы можем воспользоваться этой возможностью, чтобы попросить их о некоторой помощи, чтобы усилить силу нашего восьмого неба. Однако во время битвы с великим змеем мы абсолютно не можем спешить на передовую, даже если нас вынудят отправиться на поле боя, мы не должны усердно работать для них. У меня есть предчувствие, что они не смогут легко справиться с великим змеем. Если мы каждый раз будем бросаться на фронт, то, скорее всего, сильно пострадаем». Выслушав мнение Отто, Клаузнер поднял брови и сказал с удивлением, «Что ты имеешь в виду? Вы думаете, что Великий Змей в одиночку сможет пережить осаду основных флотов? Великий Змей далеко не слаб», — подчеркнул Отто. Услышав это, Клаузнер замолчал. Через некоторое время он сказал, «Что ж, давайте пока сделаем все так, как сказал Отто. Кстати, Отто, в следующий период времени ты будешь находиться под моим командованием. Так мне будет легче каждый раз, когда мне будет о чем вас спросить», — сказал Клаузнер Отто, после чего заседание было закрыто. После того, как все остальные покинули конференц-зал, Отто тоже собирался уходить, но Клаузнер остановил его и сказал, «Отто, пойдем со мной, чтобы увидеть флот седьмого неба». На этот раз отправленный командир Бейнс, это, да, Отто был ошеломлен, затем подсознательно кивнул. Он не ожидал, что Клаузнер действительно позволит ему встретиться с командиром, посланным Бейнсом с седьмого неба вместе с ним. В конце концов, это разговор между гигантами, он никогда не думал, что такой маленький человек, как он, последует за ним. Хотя он чувствовал себя озадаченным, он все же не стал больше расспрашивать, а спокойно последовал за Клаузнером. Вскоре они снова вошли в комнату для совещаний, и в этой комнате для совещаний он встретил Бейнса, сильного и дородного мужчину. Почти через час разговор закончился. Отто последовал за Клаузнером и наблюдал, как последний сопровождает командира Бейнса вниз по лестнице. На предыдущей встрече он ничего не сказал, просто спокойно слушал разговор между Бейнсом и Клаузнером. Вначале он все еще был в замешательстве и не знал, каковы были намерения Клаустера, но через некоторое время у него появилась смутная догадка, потому что в разговоре между ними было много полезной информации. Например, Бейнс дал им общее описание численности их флота. Он наконец понял мысли Клаустера. Он хотел, чтобы тот оценил результат битвы между Великим Змеем и флотом Бейнса. И в это время Отто также услышал план гигантов седьмого неба из разговора Бейнса и Клаустера. Их план, вероятно, состоит в том, чтобы отправить этот флот на поиски гигантского змея, а затем следить за ним. Их главная роль – это просто поиск и наблюдение за Великим Змеем, ожидание прихода их основных войск. На самом деле, этого огромного флота достаточно, чтобы сражаться с этим Великим Змеем. Однако, судя по выражению лица и манерам Бейнса, у него, похоже, нет этого намерения. Наконец, Отто смутно понял скрытое намерение седьмого неба, намерение, которое заставило его задрожать. Гиганты седьмого неба также рассматривали существование родителей Великого Змея, загрязнителей высокого уровня, но, похоже, они не боятся. На самом деле они хотят охотиться не только на Великого Змея, но и на его родителей. Поскольку даже военные седьмого неба имеют такое намерение, флоты шестого и пятого небес будут только более решительными. При мысли об этом сердце Отто забилось еще сильнее. Фан Юнь не знал о бушующих подводных течениях, вызванных им. В данный момент, двигаясь вперед вместе с гигантской черепахой, он отчаянно пожирал все планеты и луны на своем пути, пытаясь улучшить свою силу. Глава 491. Позиция восьмого неба. Фан Юнь эволюционировал еще раз, и его очки репутации выросли на 60 миллиардов. В течение этого времени его очки навыков продолжали расти быстрыми темпами. В настоящее время он набрал более 400 очков навыков. На этот раз он один раз улучшил навык «Разрушительная антиматериальная бомба» и один раз продвинутую версию навыка «Космический барьер». К настоящему времени у него осталось всего 31 очко навыка. После совершенствования своих новых навыков Фан Юнь также почувствовал чувство безопасности, заставив его немного расслабиться. Что заставило его быть более взволнованным, так это то, что гигантская черепаха также значительно увеличилась в размерах. Увеличение размеров тела придало ей силы. По оценке Фан Юня, гигантская черепаха в настоящее время сравнима со средним патогеном пятого класса. Его потенциал действительно является первоклассным среди всех звездных зверей. Конечно, для мощных патогенов пятого класса он все еще очень слаб. К сожалению, то, с чем им предстоит столкнуться, выходит далеко за рамки простого патогена пятого класса. Поэтому сила морской черепахи все еще далеко позади. Ха! Фан Юнь непроизвольно вздохнул, но быстро приободрился снова. Он верит, что, полагаясь на свои силы, он обязательно сможет пережить это трудное время. Стоит упомянуть, что несколько дней назад он проходил рядом с цивилизованной планетой, затем примерно изучил текущую ситуацию через сетевую систему этой планеты. Нынешняя ситуация не является большим секретом. Даже слегка информированный человек имеет приблизительное представление о текущих крупных событиях на восьмом небе. Конечно, большинство гражданских лиц не обращают на них особого внимания. Фан Юнь узнал, что флоты седьмого, шестого и пятого небес все направляются к восьмому небу, и это заставило его сердце подпрыгнуть. Просто он не знает конкретики, потому что об этих вещах очень мало информации. Только некоторые незначительные фрагменты информации распространяются среди общественности. Почему их так тянет ко мне? Фан Юнь был озадачен сложившейся ситуацией. То, что он показал раньше, было боевой мощью обычного правителя 1-го уровня. Можно ли сказать, что такой правитель привлечет внимание к этим небесам высокого уровня? Это не имеет смысла. На этом уровне тысячи правителей бродит внутри этих высокоуровневых небес. Фан Юнь почувствовал, что ему, должно быть, не хватает кусочка головоломки. Он вообще не понимает, что может стоить внимание этих могущественных небес, и это заставило его очень волноваться. С этого времени Фан Юнь решительно решил не показываться. Он осторожно летел в космосе. Если он заметил космический корабль, летящий в его направлении, он будет активно уступать ему дорогу. Раньше ему было все равно, видят его эти космические корабли или нет. Предыдущие цивилизации, с которыми я имел дело, были действительно слишком слабыми. Вот почему я знаю так мало информации. Более того, это небо держит основную информацию под жестким контролем, поэтому я действительно ничего не могу узнать. Фан Юнь быстро продвигался вперед, думая о своей текущей ситуации. Я должен попытаться найти более могущественную цивилизацию, а затем проверить их базы данных. В определенный день Фан Юнь получил шанс. Он столкнулся с флотом в космосе. Сначала он собирался обойти его, но внезапно передумал. Он обнаружил, что этот флот является официальным флотом какой-то империи. От них он определенно может получить много полезной информации. В любом случае, это лучше, чем бесцельно искать какую-нибудь могущественную цивилизацию, а затем пытаться взломать их сеть. Это также намного безопаснее. Во время движения флот постоянно посылал электромагнитные сигналы, по-видимому, что-то ища. Фан Юнь и гигантская черепаха вовремя спрятались. Оба они могут легко избежать различных методов обнаружения, поэтому, пока они скрыты, их нелегко найти. Немного приблизившись к этому флоту, Фан Юнь немедленно вторгся в его систему. С его нынешней манипуляцией электромагнитными волнами, сильным умом и невероятной способностью к вычислениям он никогда не встречал никакой сети, которую он не мог бы взломать. «Этот флот ищет меня», — глаза Фан Юня вспыхнули. Похоже, что восьмое небо послало некоторые силы на его поиски. Основываясь на полученной им информации, восьмое небо вошло в состояние полной мобилизации. Все основные живые планеты начали исследовать пространство вокруг себя в поисках великого змея. В то же время официальный альянс восьмого неба активировал устройства мониторинга, размещенные в восьмом, на полную мощность. Обычно, в целях снижения энергопотребления, такие мониторы работают периодически с ограниченным диапазоном поиска. Включение максимальной мощности и расширение диапазона поиска до предела значительно сократит их срок службы. Хотя стоимость таких мониторов кажется незначительной для восьмого неба, это цена единицы, и такие устройства расположены на относительно близком расстоянии на восьмом небе. По всему небу их количество неисчислимо, а их цена чрезвычайно шокирует. Восьмое небо действительно заплатило высокую цену, чтобы на этот раз найти Фан Юня, но у них нет никакого выбора. Если они не будут действовать в соответствии с просьбами этих могущественных небес, то окажутся в серьезной опасности. К счастью, благодаря их уважению, несколько небес также дали им значительные преимущества. В противном случае было бы трудно заставить их заплатить такую цену. К сожалению, информация, хранящаяся в этом флоте, ограничена. Фан Юнь не смог сдержать вздоха. Он отказался от этого флота, а затем ушел со стороны. Информация в системе этого флота особенно скудна, поэтому Фан Юнь до сих пор не знает, почему седьмое небо, шестое небо и пятое небо так заботятся о нем. После еще одного месяца или около того интенсивных расследований и поисков Фан Юнь, наконец, выяснил причину инцидента. Они на самом деле думали, что я был молодым загрязнителем высокого уровня, что побудило несколько небес высокого уровня обратить на меня так много внимания. Фан Юнь был немного удивлен, узнав эту новость, но также был очень серьезен и бдителен. Теперь, когда седьмое небо, шестое небо и пятое небо считают его молодым загрязнителем высокого уровня, они не сдадутся, если не поймают его. Сила этих трех небес могущественна. Нынешний он не соответствует им. В настоящее время они активно исследуют эту область. Если они пошлют большое количество войск на эти небеса и закрепят свои позиции, это будет очень плохо. Перед флотами этих могущественных небес он, возможно, даже не сможет выжить. Что мне теперь делать? Фан Юнь не мог не колебаться. Через некоторое время его глаза внезапно расширились. Теперь, когда я думаю об этом, большинство флотов, с которыми я столкнулся по пути, являются маленькими и слабыми. Хотя восьмое небо обещало найти меня, но собирать большой флот они не спешат. Похоже, восьмое небо не хочет участвовать. Глава 492. Пять флотов. Судя по нынешней ситуации, восьмое небо не хочет активно участвовать в этом, по крайней мере напрямую. Они, вероятно, хотят извлечь выгоду из этого инцидента. Поскольку они не являются глупыми, с ними будет гораздо легче иметь дело. Фан Юнь не мог не улыбнуться. Люди на восьмом небе не глупы. Пока любое существо обладает разумом и самосознанием, оно должно стремиться к выгоде и избегать вреда для себя. Поскольку этот вопрос не подходит для них, они вообще не будут сотрудничать от всего сердца, у всех у них должны быть скрытые намерения. Осознав это, Фан Юнь также начал обдумывать план. Может быть, он мог бы использовать этих парней для быстрого развития. С его нынешней точки зрения, боевые корабли высокого уровня, изготовленные из драгоценных материалов, даже более ценны, чем обычные скальные планеты. В случае планет, в основном, он может проглотить только одну в день. не только из-за его огромных размеров и времени, необходимого для того, чтобы превратить его в энергию и поглотить, но и из-за времени, потраченного на его поиск. Из-за их небольшого размера он может проглотить столько боевых кораблей, сколько они могут послать. Можно сказать, что эти линкоры способны быстро поднять его уровень. Конечно, он должен быть осторожен, чтобы противник не причинил ему вреда. Боевые корабли, с которыми он имеет дело сейчас, необычны. Если он будет слишком неосторожен, они могут просто отправить ему в рот боевой корабль, полный взрывчатого вещества, а затем взорвать его, причинив огромный урон. Теперь мне нужно узнать местонахождение этих флотов. Поскольку эти ребята хотят выследить его, лучше устроить встречную засаду, уничтожив все остальные боевые корабли, оставив позади только корабли восьмого неба. В последние несколько дней Фан Юнь продолжал двигаться вперед, постоянно ища жизни цивилизованные планеты или флоты в космосе. В течение этого периода он также узнал о передвижениях этих могущественных небесных флотов. Все они прибыли на восьмое небо и все еще собираются в том районе, где он появлялся раньше. Просто если они продолжат поиски в тех районах, где он появлялся раньше, они, безусловно, ничего не выиграют. Сейчас он находится в миллионах световых лет от места предыдущей битвы, их поиски там бессмысленны.